Корма для него по дороге было сколько угодно. С голоду он сдохнуть не мог. И тем не менее он исчез бесследно. Партия сообщила, что скольжение плохое. Торосов, в отличие от прошлого года, на льду нет. Но от острова Грейт Рейзербек до острова Тент тянется большая, открытая, приливно-отливная трещина. У мыса Хат лежали огромные снежные сугробы, как, впрочем, и у мыса Эванс. В первые дни июня температура упала до минус 34 градусов Цельсия, и, соответственно, поднялось наше настроение. Нам позарез был нужен прочный морской лед. Суббота, 8 июня. С позавчерашней ночи погода изменилась к худшему. Настолько, что даже здесь это бывает редко. И слава Богу! В четверг вечером поднялся сильный северный ветер с небольшим снегопадом. Ночью он усилился до 64 километров в час, 21 метр в секунду, при температуре минус 30 градусов Цельсия. Сильный ветер с севера здесь редкость. Обычно он предвещает пургу. Тем не менее, к утру он стих. Установился ясный тихий день. Температура начала падать, и к 4 часам пополудни достигла минус 36 градусов Цельсия. Барометр весь день стоял на аномально низкой отметке. В полдень он показывал всего лишь 717,4 миллиметров ртутного столба. В 8 часов вечера при температуре минус 38 градусов Цельсия налетела пурга, и одновременно резко подскочил барометр, который, очевидно, более чувствителен к приближению пурги, чем термометр. Его показания изменились мало. Ночью дул, порою по несколько часов подряд, очень сильный ветер. Иногда со скоростью 115 и 105 километров в час, 37 и 33 метра в секунду. И нет никакой надежды на то, что он ослабеет. Сейчас, после ленча, дом скрипит и стонет. Время от времени на него обрушивается град камней. Очень сильный снегопад. Воскресенье, 9 июня. Температура поднялась. Днем было около минус 18 градусов Цельсия. Но пурга и не думает униматься. Порывы ветра по-прежнему налетают с огромной скоростью. Кажется, вынесло много льда из северной части бухты. Хорошо еще, что узкая ледяная полоса вдоль нашего берега, очень нужная нам, держится как будто прочно. Понедельник, 10 июня. Весьма беспокойный день. Когда за окном такая круговерть, очень трудно заставить себя сосредоточиться на чем-нибудь, писать, например, или читать. Дом так сотрясается, что мы гадаем, надолго ли его хватит при таких ветрах. Средняя скорость ветра почти все время около 96 км в час, 30 метров в секунду. Но в порывах он куда мощнее, и порой кажется, что нас сметет с лица земли. Перед Ленчем я силился написать передовую для South Polar Times. Начал с того, что поздравил зимовщиков с тем, что в Северной бухте еще остается лед. Но во время Ленча вошел Нельсон и сказал: «Термометры уплыли». Северная бухта вскрылась. Не стало даже того привычного куска припая, который дорос до полуметровой толщины и давно не внушал нам никаких опасений. Вместе с ним исчезли из Северной бухты метеобудка со всеми приборами, помещенная в 360 метрах от берега, рыболовная снасть, несколько лопат и сани с ломом. Во время Ленча порывистый ветер дул особенно исступленно и, должно быть, в два счета унес весь лед. Мы, как ни старались, не смогли разглядеть вдали ни малейших его следов, хотя снегопад был слабый и видимость на некотором расстоянии неплохая. Оголение Северной бухты — большая неприятность, ведь для нас существенная разница, что лежит у наших дверей — лед или вода. Теперь мы и ходить, и выгуливать мулов можем только в пределах нашего мыса, передвигаться по которому в темноте очень трудно из-за неровностей почвы. Это неприятно. Но вот если сойдет лед и в Южной бухте, то это будет равносильно катастрофе, так как мы окажемся полностью отрезанными от юга и в будущем году не сможем предпринимать санные походы. Остается надеяться, что этого не случится. Пурга длилась 8 дней. Такой затяжной у нас еще не было. Она кончилась, как и началась. До последней минуты дул сильный ветер, то с юга со средней скоростью 109 км в час, 34 метра в секунду, то с севера со скоростью 89 км в час, 29 метров в секунду. Затем опять с юга, и вдруг затих. Какое счастье сидеть, не слыша шума ветра, завывающего в вентиляторе, глядеть на спокойное звездное небо и снова замерзающую Северную бухту. Смотри список литературы, пункт 17. Примечательно, что вынос льда в море, как и в начале мая, примерно совпал с максимальным склонением Луны, а следовательно с изигийным приливом. Было бы скучно подробно описывать ветры и вьюги, не прекращавшиеся ни днем, ни ночью. Дней без метели было мало, но зато какими красивыми казались блиставшие тогда на небе яркие звезды. Возвращаясь сегодня вечером в темноте с мыса домой, я стал свидетелем извержения Эребуса, очень сильного по сравнению с виденными здесь прежде. Казалось, что огромное пламя взвелось на несколько тысяч метров в воздух, и так же внезапно, как поднялось, опустилось до половины первоначальной высоты, а затем исчезло. После этого из кратера вырвался высокий столб дыма. Возможно, как утверждает Дебеним, что из кратера появилось не само пламя, а лишь отражение сильного взрыва, происшедшего в жерле вулкана. Облако дыма потянулось на юг, и конца ему не было видно. Смотри список литературы, пункт 17. Пурга следовала за пургой. В начале июля, в течение 4 дней, она бушевала с невиданной силой. Обычно, когда в пургу выходишь из дома, ветер сметает снег с лица и одежды, хотя снегопад такой сильный, что не видно вытянутой руки, особенно в темный зимний день. Ветер не дает снегу занести землю, палатки, дом и ящики. Но в эту пургу снег шел такой плотной пеленой, что вмиг облеплял тебя с головы до ног, покрывал лицо и засыпал глаза. Гран, 8 часов утра, снимавший на холме показания приборов, не сразу отыскал дорогу к дому, а Райт с трудом возвратился из пещеры для магнитных наблюдений. Они чуть было не заблудились, хотя находились всего лишь в нескольких метрах от хижины. Когда пурга отбушевала, все вокруг оказалось погребенным под снегом. Даже на совершенно открытых местах толщина снежного покрова увеличилась приблизительно на 1 метр. С одной и с другой стороны от хижины к морю спускались колоссальные снежные надувы. По-моему, некоторые наши запасы навсегда остались под снегом, но основные склады мы разместили на возвышении позади дома, и их было видно достаточно ясно. Примерно в это время я стал замечать за оконечностью мыса Эванс большие пластины донного льда, то есть льда, который образуется на дне незамерзающего моря и остается там лежать. Теперь открытая вода была вокруг всего мыса Эванс, включая южную бухту позади нас. К сожалению, из-за постоянного мрака мы не могли представить себе, как распределяются льды в заливе. Мы опасались, что отрезаны от мыса Хат. Но, по-моему, наши страхи были преувеличены. Хотя открытая вода посередине залива, вероятно, и тянулась в южном направлении на много миль. Одни с хорошей видимостью, когда можно было хотя бы осмотреться вокруг дома, выпадали крайне редко. Всевышний, видимо, сильно на нас разгневался. Воскресенье, 14 июля. Ночью мела пурга. После завтрака долго шел снег. Пока читали молитву, несколько человек вышли из дому за льдом для воды. Ветер разогнал льды северной бухты, и они ожидали увидеть, как всегда в последнее время, черную поверхность чистой воды, но, по словам Крина, дошли почти до самого припая, и когда позднее просветлело, увидели, что и припай, и море белые. Полосу льда, накануне ночью находившуюся далеко в бухте, прибил к берегу прилив навстречу ветру, дувшему со скоростью 64 километра в час, 21 метр в секунду. Это показывает, какое воздействие оказывают приливно-отливные явления и течения по сравнению с ветрами. В то время, о котором идет речь, мы наблюдали очень сильные приливы. Все утро мело, и все же прилив пригнал лед и прижал его к припаю с такой силой, что позднее он там и остался. И ни отлив, ни сильный южный ветер не стронули его с места. Смотри список литературы, пункт 17. А между тем эти ветры сдвигали с места расположившиеся поблизости от нашего мыса айсберги и откалывали от них большие куски. Метеорологическую будку, установленную на рэмпе годом раньше, они сорвали с опорной стойки, переломившейся надвое, и, наверное, подняв воздух, унесли в море. Райт лишился обеих дверей, которыми закрывал вход в магнитную пещеру. Едва он их раскрыл, как ветер вырвал их у него из рук и унес в неизвестном направлении. Мы их больше никогда не видели. При первой же возможности море замерзало с быстротой, которую можно объяснить только присутствием в воде огромного количества кристаллов льда. Я частенько наблюдал, стоя на припае, как порывы ветра вздымают волны со страшным грохотом, откатывающиеся от берега. Потом вдруг наступает полное затишье, хотя ничто его не предвещало. Поверхность воды немедленно начинает затягиваться ледяной пленкой, возникающей буквально на глазах. Но тут снова налетает ветер, и она исчезает. Как-то раз, когда зима уже кончилась и вернулся дневной свет, я стоял на мысу, наслаждаясь полной тишиной в воздухе, а на расстоянии километра от меня свирепствовала самая настоящая пурга. Густой снегопад совершенно скрыл из виду острова, и даже айсберг между островом и Инаксессибл и мысом. Сквозь четкую верхушку снежного вихря, где снега было поменьше, с трудом просматривался гребень гор на острове Инаксессибл. Но Теркс-Хэт и Эребус были видны хорошо. Я фактически находился у края пурги, несшейся вдоль пролива, которая представлялась мне со стороны стеной примерно 150-метровой высоты, передвигавшейся со скоростью около 64 километра в час, 21 метр в секунду. До меня доносился рев ветра и волн. Как видите, погодные условия носили резко выраженный локальный характер. Примечание переводчика. Во многих приморских районах Антарктиды местные стоковые ветры носят такой же локальный характер –